Глава 21. Великий князь московский Иван III сам стянул сапоги, разобрал постелю, зашторил оконце и лег в угловой малой светлице. Софьюшка, супруга его, месяц как молится в дальнем монастыре, вместе со своим старшим сыном, с его, Ивана III, сыном Василием, да под охраной немецких рейтер. Пусть пока помолится. Послы литвинские, которые неделю назад увезли любимую дочь Елену, на прощальном обеде весьма хвалили его. Хвалили за то, что внук Дмитрий повенчан на государство и пишется в указах совместно с великим князем и тоже титлом «государь». Та похвала послам еще припомнится. Ведь Иван III Васильевич зло смешал право престола наследия, заведенное еще Иваном Калитой и подтвержденное Дмитрием Донским. А по что так пришлось сотворить, знает только он сам, да супруга его Софья, что терпит сейчас в дальнем монастыре неволю. Великие бояре, сволочи, проверили уже через хожалых монахов, терпит ли великая княгиня Софья нужду и неволю. Ох, как терпит, страдает. Остались довольны бояре: Риполовский, Стрешнев, Бельский сын, Собакин и, конечно, Юрк Патрикеев. Ну-ну. За слюдяным окошком солнце пускало косые, уже предвечерние лучи на деревянные хоромины великокняжьих дворцовых служб. Дерево тех хоромин посерело от дождей, от солнца, от морозов, да и просто от времени. Пора бы уже камень везде применять, не забыть о том приказать мастеру Фрязину. Опять в голову полезла недодуманная мысль о младшем брате Юрии, что сил в удел на вагу. Все есть у брата Юрия, и сила, и масло в голове есть, да вот только благости в нем много. А с благостью на душе можно только деревню удержать. А, скажем, держать Великий Новгород или Тверь, или Владимирград, нельзя и думать христианину о том, что надобно иметь в душе, дабы Великий Новгород держать под рукой крепко. А уж Русь нынче держать, прости меня, Господи, но благости в душе надобно только на копеечку. Иван Васильевич перекрестился, стал натягивать сапоги, потом умылся водой из серебряного таза, чтобы перебить гневливую мысль о брате Юрии. Погнал мысли на север, на холодную равнину, где вага. Вага — святая вода при святом огне. Она там, где большие древние селения Холмогоры и Архангельск, реки Двина да Печора со вкусной рыбой. Монастыри там, лето короткое, зима длинная. Мошка, если пни, волки их забери. Англы да шведы приплывают туда на тихих толстых кораблях. Покупают потихоньку, когда носят тиуны, русский лен, пеньку, моржовые салы и клыки, рыбий клей, конопляные канаты и пеньковые веревки для своих кораблей. Мачтовый лес берут. Сыплется потихоньку серебро в русские карманы. Серебро? В чьи карманы? Иван III сел на кровати прямо в сапогах, поджав ноги, как татарин. Вот где, видать, образовалась прореха на княжьем кармане. Вот по что Патрикеев, лис старый, вдруг выпросил, да не у великого князя, а у Софьи, удел вагу для Юрия Васильевича. Жаден на деньги боярин Патрикеев, вот что. Сам встал во главе злобного переворота в русских землях, но денег своих на то дело пожалел. Наворованные у великого князя деньги ставит супротив него же ворогов. Иван Васильевич схватил колокольц, затрепал в кулаке. В дверь просунулась голова постельного Савки, сына боярина Степки Шереметьева, жаль, рано умершего. оповести, что тронемся на Вагу через недельку, с утречка. А сегодня вечером скажи архимандриту соборному, пусть ждет меня ночью в храме. Скажи три слова. В дверь пойдем. Он поймет. Ну, ступай теперь, да никого не пускай, полежу пока. Полежишь тут. Татары, нагайцы, арабы, литвины, поляки, инди. Да полное одиночество в таком окружении. От раздачи боярам земель истинных друзей не поимеешь. Друзья ныне, в его-то возрасте, либо уже в земле, либо ожидают убытия в землю. И Вагу, единственный выход к морю, хоть и студеному, отдать пришлось Юрию, хоть и родному брату, а бестолочи, или предателю. А как же Архангельск? Там же море, наше море. Вот поедем и с Архангельском на месте разберемся. А про бывшие свои южные моря пока помолчим. Чего про них говорить, когда арабский халифат крепко вцепился в Черное море, залил магометанством Хвалынское, ныне Каспий. А тверской купец Афанасий Никитин истинно совершил большое дело. Во-первых, смертью своей показал, какой дорогой ходить не надо. Это уже оправдало все его расходы, и тверскому князю надо бы помалкивать насчет 10 гривен. Заставим помолчать. Поедем в Холмогоры, заедем и в Тверь. Да. А вот что же во-вторых свершил Афанасий? Великий князь сунул руку под подушный валик, вытащил на свет монашеский список с тетради тверского купца. Там торчала кожаная закладочка. Иван III с удовольствием перечитал. «Раджа мне твердит, скажи, что веришь в Магомедову веру, миллион золотом дам. А я говорю, что я, мол, православный, и другой веры мне не надо. Главное, вот оно. Золото в Индиях есть, и множество. А в наших краях золото что есть? Это есть падение Казани и возрастание православной Москвы до уровня столичного града, имеющего право на сбор дани со всего бывшего улуса Джучи. А там, глядишь, потечет серебро из самого Крыма, и меня, великого князя, наконец повенчают на царство. Только бы золото! Ах, металл богов — золото. Серебро — условный расчетный металл. Власть над людьми и государствами серебро не имеет. Так, видимость одну. И один звон от него, от серебра-то. Иван III лег, положил монастырский список с тетради Афанасия Никитина себе на грудь и закрыл глаза. Подкралась дрема, тяготная, тревожная. Закрутил ты, Иван Васильевич, хоть самый русский, дикую греческую проделку. Прямо сказать, плутование. Такое, что почище станется, чем игра в эти фигуры на доске. Те, что делают в окончательности шах и мат. Он два раза посидел за доской, расписанной на клетке, подвигал те фигуры, как учили книгачей, да и оттолкнул от себя доску. Говорят, отложили потом те шахматы в сундук, в каковой собирали подарки от деда, будущему внуку его, то есть сыну Василия, сыночка от Софьюшки. И пусть внука назовут как деда, и будет он, значит, Иван Васильевич IV. Через 3 года поженится, даст Бог, Василий Иванович, сынок любимый, значит, что... Значит, сейчас звереть надо ему, Ивану Третьему. Звереть и на том зверстве прихватывать к Руси еще малость землицы. Казанскую да Астраханскую землицу бы. А там, может, и от Балтийского моря что отрежется. Киев бы прибрать, мать городов русских. Смоленск уже заждался русских ратей, да и Белгород. Татары крымские за так не отдадут Белгород. По-ихнему Ак-Кейрман. Говорят, царь там похоронен. Ну, ежели царь, так значит, русская та могила, и душа ныть не станет, когда под Белгородом прольется кровушка. А по ночной Москве, хоть уже и рогатки везде ставлены, и стрельцы на конях разъезжают, прохожих гонят, а кого и забирают для порядка, по ночной Москве потянулись боярские обозы. Вчерась еще не пошел на свадебный пир и ускользнул из Москвы обозом Иван Юрьевич Патрикеев. А сегодня почали уходить и другие великие боярские роды. По указу великого князя Московского, а после заката солнца никто не мог войти в город, тем паче из него выйти. Но тут как же встать оружно поперек пути, если едет обозом Стрешнев, боярин, воевода правого полка? Кричит матерно: «На войну еду, не на моленье!» Стрельцы ошалели. Проезжает. А воевода Собакин и грамоту кажет стрельцам, что ему великий князь даровал выезд из города и въезд в него без оповещения путевого дьяка. Воевода Собакин исполнял снабжение русских полков оружейными припасами, как его не пропустить. А вот к татарским воротам тянется обоз князя Ряполовского. Он тихий, старый, его можно и спросить. Стрельцы трое покинули седла, подсунулись под свет факельщиков, сопровождавших обоз, низко поклонились переднему воску. «Скажи, ради бога, великий воевода, куда ты так торопишься? Али угроза есть в Москве?» Воевода Ряполовский плохо слышал, ему стрелецкий вопрос прокричал в ухо ближник, сотник личной охранной сотни. Ряполовский ответил не стрельцам, сотнику, и откинулся вглубь зашторенной повозки. «Твою!» — проорал стрельцам сотник. «Так и сказал служивый, не обессудьте». «Проезжай тогда», — сказал пожилой стрелец и добавил тихо: «Лично буду голову рубить Ряполовскому. Чует моя душа».